Причем, несмотря на секретность, сведения о цифровых схемах просачивались в народ. Поэтому вскоре мы обнаружили в одной из лабораторий самодельный блок с АЦПИ-счетчиком, которые моделировали работу спирфолентой, просто теперь последовательные значения для перебора параметров при экспериментах выдавались не с пробитой ленты, а с этого АЦП. Причем устройство было не засекреченным, и счетчики применили не в лабораториях, занимающихся технологией изготовления цифровых микросхем, что было бы естественно, а в совсем посторонней области. Просто два друга играли вместе в волейбольной команде, вот и зацепились языками за тему генерации последовательности значений для экспериментов. А в лаборатории цифровиков было много бракованных микросхем этих счетчиков, где работали, скажем, только два разряда из четырех, да и рассыпухи хватало. Вот друг цифровик и сделал из них своему другу несколько микросхем счетчиков на два, три, а то и на один разряд, и потом просто соединили их последовательно, получая нужные сетки разрядности, а где не хватало, добивали рассыпухой, а то и на лампах, да еще подпирали снизу начальным напряжением выходные усилители, и так получали набор значений в нужном диапазоне напряжений. Так эти ухари, чтобы скрыть свою деятельность, одновременно пробивали и перфоленты, только теперь они были не источниками значений для установки, а лишь документированием процесса исследований, типа правила не нарушили, все задокументировано, ага. То есть в нашей системе безопасности появилась новая дыра, и что делать с этой вольницей, было совсем непонятно. Вроде бы делали благое дело, но вместе с тем сведения о цифровых микросхемах все больше утекали наружу. В данном случае, ладно, все свои, но мог оказаться и не свой. Пришлось возглавить и это направление, мы стали выпускать блоки с такими цифровыми счетчиками, пряча сами цифровухи уже стандартным способом среди других элементов, а работу счетчиков пока залегендировали магнитной записью значений, якобы теперь они записаны на магнитную пленку, внутри даже были соответствующие лентопротяжные механизмы с бобинами, сделанные из брака, и они даже работали, ну, выглядели работающими. Шуршали двигателями кода, работали цифровые счетчики. А вот лезть внутрь, как и обычно, можно было только сотрудникам с соответствующим допуском. Так что схемы управления постоянно развивались, хотя к полноценному центральному процессору в автоматизации экспериментов и производств мы еще не пришли. Сама подключаемая аппаратура имела блоки управления, которые можно было включать в управляющие схемы термошкафа. На первых версиях настройки задавались еще на самой аппаратуре, и она могла обмениваться с основным управляющим блоком сигналами, получать и принимать сигналы. Особенно страстно такими конструкциями занимался молодняк, парни и девушки от 16 до 22. У нас было уже 73 таких уникума, что могли составить любую схему, и именно их запросы особенно сильно продвигали нашу конструкторскую мысль, и более 200 молодых уровнем хоть и пониже, но тоже пышущих идеями. Да, Советскому Союзу не хватило каких-то 2-3, ну максимум 5 лет мирной жизни, чтобы выстрелил тот фундамент, что закладывался в годы первых пятилеток. В реальной истории вся эта молодежь, скорее всего, сгинула в немецких концлагерях, или погибла во время рейдов немецких карателей, или горбатилась на фрицев в качестве остербайтеров, в лучшем случае, воевала в партизанских отрядах. Многим ли удалось выжить и раскрыть свой талант, неизвестно. Собственно, почти то же самое произошло и в конце 80-х, 90-е, да и позднее, скольких сбил с пути лозунг «обогащайтесь». А сейчас эти мальчишки и девчонки с упоением подчиняли себе оживленных электроникой големов. Да и более старшие товарищи вполне так осваивали новую технику, тем более что в СССР автоматизацией стали серьезно заниматься еще с начала 30-х. В 1930 веке главэнергоцентре ВСНХ СССР был организован комитет по автоматике. В правлении Всесоюзного электротехнического объединения в 1932 было создано бюро автоматизации и механизации заводов электропромышленности. В специальном машиностроении было организовано Всесоюзное объединение точной индустрии по производству и монтажу приборов контроля и регулирования. В научно-исследовательских институтах энергетики, металлургии, химии, машиностроения, коммунального хозяйства создавались лаборатории автоматики. Проводились отраслевые и всесоюзные совещания и конференции по перспективам ее применения. В 1935 веке АНССР стала работать комиссия телемеханики и автоматики для обобщения и координации научно-исследовательских работ в этой области. Началось издание журнала «Автоматика и телемеханика». первые пятилетки были созданы первые заводы, производящие приборы и аппаратуру автоматики и телемеханики. Так что вопросы автоматизации производства тут были не в новинку. Более того, постепенно у меня начало складываться ощущение, что народ воспринимал цифровое управление Сперфолент через ЦАПАЦПЛИШ как расширение релейных схем управления или механических командоаппаратов, которые применялись, например, для управления электроприводами. Они были разных конструкций: кнопочные, барабанные, кулачковые, и выполняли последовательность действий, необходимых для запуска или, скажем, торможения двигателей. В этих командоаппаратах даже применялось слово «программа», так что и тут я не внес ничего нового, кроме разве что новой элементной базы техники работы, да и то все пока делалось практически жестким кодированием схем работы, то есть по сути не отличалось от разработки командоаппаратов, разве что была добавлена возможность задания набора параметров их работы. Так что автоматизация экспериментов и производств пока обходилась жесткими схемами, а настоящие компьютеры применялись в науке. Причем, когда у нас пошли операционные усилители, цифровики сразу начали скрещивать свои схемы с аналоговыми, когда цифровая часть отвечала за общие алгоритмы управления ходом вычислений, а аналоговая – непосредственно для расчетов, суммирования, дифференцирования и тому подобного, то есть они были как бы математическими ускорителями, сопроцессорами для центрального процессора. А я еще думал, вбрасывать ли им идею с плисами или подождать, чтобы не сбивать их с пути. В принципе, сейчас в качестве плис выступали эти аналоговые сопроцессоры, в которых народ реализовывал нужные алгоритмы жестким перекоммутированием проводников, и, так как алгоритмы не требовалось менять часто, то возможности плис, по крайней мере по этой части, и не будут востребованы, а цифровая часть нормально отрабатывает и на обычном процессоре. Ладно, подождем. В общем, машины с центральным процессором пока не хотели вписываться в автоматизацию исследования и в технологические процессы, контроллерам оборудования хватало жестких схем. Ну и ладно, все равно пока их немного, еще не подобрались и до сотни, и большинство работало в науке и проектировании, ну разве что сумели приспособить несколько машин для особо сложных исследовательских стендов. Особенно отлично сочетание измерительных приборов и симбиоза цифровой и аналоговой вычислительной техники работало на исследовательских стендах по управлению сгоранием топлива в быстротекущем газе. Начав исследования по напылению металлов, мы от них плавно переходили к принципиально новой технике. Десятки датчиков снимали показания перепада давления, температуры, скорости потока, вибраций в зависимости от положения заслонок, количества подаваемого топлива, и затем инженеры ползали по многометровым графикам, выверяя свои математические модели процессов. В циклотронах вот тоже начали приспосабливать эту технику. А так, в основном она применялась для выполнения множества расчетов, научных и конструкторских. Вот и вы к технике следующего поколения обошлись стандартными средствами автоматизации, не влезая в сложные системы управления, хотя эта техника даст существенный скачок для ведения боевых действий ночью. Глава 15. И называлась эта техника «Микроканальные фотоумножители». Все-таки те ИК-приборы, что мы использовали до сих пор, были еще несовершенны и уж точно не дотягивали до тех картинок, что я помнил по своему времени. Точнее, как раз картинок они почти что и не давали. Так, наиболее массовым прибором был детектор тепла, одноэлементный прибор, с помощью которого можно было определить, что вот там что-то теплится, а уж что, солдат, танк, пострелявшие орудие или амбразура ДОТа, надо было высматривать глазами. Ну, не совсем глазами, а оптическими и телескопическими приборами, что мы выпускали в массовых количествах. Какую-то картинку давали системы с механическим сканированием, в которых линейка детекторов последовательно ощупывала пространство и выдавала на ELT набор точек. В этих устройствах были почти те же детекторы, только сделанные немного по-другому, чтобы обеспечить достаточное быстродействие, необходимое для развертки хотя бы 10 кадров в секунду. Одноэлементные приборы были легкими, но не давали картинки, сканирующие давали картинку, но были громоздкими. Промежуточное положение между ними занимали электронно-оптические преобразователи. Эти электровакуумные приборы имели фотокатод, напыленную либо осаженную с внутренней поверхности колбы смесь веществ, которые могли имитировать электроны под воздействием падающего света, сульма цезий, окисленное серебро цезия и тому подобное. Причем выбитые электроны могут вылетать из каждой точки фотокатода во всех направлениях, как перпендикулярно, так и практически горизонтально поверхности, поэтому их надо фокусировать, чтобы они летели к экрану более-менее параллельно электролюминесцентному слою, напыленному на другой стороне колбы. Фокусировать можно либо электростатическими, либо магнитными полями, либо обоими сразу. Немцы применяли только первый вариант. При этом четкое изображение все равно не получишь. Так, при расстоянии между электродами в 20 мм и фокусирующем напряжении 10 000 вольт диаметр точки изображения будет почти миллиметр. Причем, каждой точке изображения на фотокатоде. Все дело в том, что свет разной длины волны выбивает электроны разной энергии, и так как каждая точка исходного изображения состоит из набора волн разной частоты, то она даст набор электронов с разной энергией, а фокусирующее напряжение рассчитано, скажем, только на какой-то узкий диапазон энергии, вот остальные электроны, не попадающие в этот диапазон, и будут фокусироваться уже не в точку, а в круг. Это помимо упомянутого мною эффекта выбивания электронов под разными углами. И чем больше расстояние между электродами и чем меньше напряжение, тем больше результирующий диаметр круга от каждой точки. В результате круги соседних точек накладываются друг на друга, изображение размывается. В принципе, этого достаточно, чтобы рассмотреть крупные объекты, расположенные на дальних расстояниях, либо мелкие, на близких. Вот только компактными такие приборы назвать все равно нельзя. Для создания высоких напряжений требовался мощный источник электричества, сам прибор тоже не маленький, а небольшой коэффициент усиления накладывал дополнительные требования. Да и наши производственные возможности вначале не позволяли создавать ЭП, а потом твердотельные и вакуумные одноэлементные ИГ-детекторы уже достигли достаточного качества и тем более количества, чтобы имело смысл переводить все на ЭП. Правда, дополнительное закручивание электронов еще и магнитным полем повышало четкость изображения раз в 100, если не в 200, тут уже можно было бы различать более мелкие объекты на больших расстояниях. Магнитное поле закручивало электроны, так что они двигались от каждой точки фотокатода уже не по параболе, а по спирали, хотя это давало S-образные искажения изображения. К тому же подобрать напряженность магнитного поля так, чтобы электроны при очередном витке пересеклись бы с осью, выходящей из точки фотокатода, откуда они были выбиты, было сложновато. Напомню, энергия электронов разная, да и хроматическая аберрация также возникает, все из-за той же разности в энергиях, а следовательно и скоростях электронов. Ну и все-таки самое главное, низкий коэффициент усиления обычных электронно-оптических преобразователей, где-то сотня, может, полторы. Правда, были идеи создавать многокамерные ЭП, когда последовательно соединяется несколько колб, и каждый последующий каскад усиливает изображение от люминофора предыдущего каскада, тут усиление получалось уже до миллиона раз. Но такая конструкция сложна в изготовлении, хрупка в эксплуатации, да и достаточно объемна, а кроме того, снова исчезают мелкие детали, так как нечеткость изображения протаскивается через весь тракт, увеличиваясь от каскада к каскаду. В 30-е эта идея уже была опробована и ее отбросили именно из-за сильного размывания изображения, не смогли создать достаточную фокусировку на каждом из каскадов. У нас тоже с чисто электростатической фокусировкой ничего не получилось, и лишь добавление еще и магнитной как-то улучшило изображение, но это дополнительное усложнение, народ продолжал ковырять и эту схему, чисто на всякий случай, вдруг выстрелит. Но наши основные усилия были приложены к другой технологии, к канальным усилителям. Сначала их делали как все нормальные люди, в вакуумной колбе находились электроды, из которых последовательно и выбивалось все больше и больше электронов, разрешающая способность, правда, лимитировалась внутренним диаметром колбы, но эти приборы использовали наши физики и химики, к нашим я относил и немцев, которые согласились работать с нами. Их набралось немало и после захвата нами Кёнигсберга, да и в армии они тоже служили, немцы почему-то гребли в армию, в том числе и научный персонал, совсем как в РКК. Особо популярными фотоэлектронные умножители стали в спектроскопии, видимой УФИК, с ее помощью мы определяли наличие веществ в смесях и газах. Благо спектрометрия, что оптическая, что инфракрасная, развивались уже не одно десятилетие. Даже X-спектры веществ стали определять еще в 80-х годах 19 века, только применяли для этого призмы из монокристаллов солей, вплоть до обычной поваренной соли, так как стекло поглощало их излучение, пропуская его лишь в ближнем к видимому свету диапазоне. Мы же с развитием фотолитографии стали выпускать дифракционные решетки. Они мало того, что более эффективны кристаллических призм за счет того, что практически не уменьшают интенсивность излучения, так еще позволяют исследовать их излучение в очень широком диапазоне, так как не поглощают излучение, тогда как призмы на основе кристаллов имеют ограниченную полосу пропускания. Решетки тут уже выпускали, но на спецстанках, которые нарезали штрихи резцом, требовались очень точные и соответственно трудоемкие в изготовлении и обслуживании станки. Методы фотолитографии были гораздо проще, и по сути мы отлаживали нашу фотолитографию именно на производстве дифракционных решеток как более простых микроструктур, и уже потом новые разрешающие способности переходили в микроэлектронику. А решеток требовалось все больше и больше, и к излучениям регистрируются колебательные энергии молекул, и так как строение каждой молекулы индивидуально, то у нее будут индивидуальными колебания, то есть любая молекула имеет присущий только ей их спектр, набор полос разной частоты и интенсивности, максимумы полос, их полуширина, интенсивность. Поэтому можно определить присутствие и количество молекул данного вещества в смеси. Более того, своими характеристиками обладали отдельные структуры молекул, например, связи фосфора с кислородом, или бензольные кольца, все они давали свои полосы, сходные между собой, даже если находились в разных молекулах. Соответственно, выявляя такие характерные участки на спектрограммах, можно было предполагать и наличие таких соединений, и это только снятием спектра, без анализа соединения химическими методами. Ну, если суметь рассмотреть их спектр среди спектров, выдаваемых другими молекулами и их элементами в той же смеси, порой линии были очень близко, чтобы их разглядеть. Например, в алканах элемент CH3 давал полосы на длинах 3,36, 3,39, 3,47, 3,50, 6,80, 6,97 и 7,22, 7,30 микрометров, а SN2 на 3,40, 3,45, 3,49, 3,52 и 6,76, 6,94, то есть линии спектра этих элементов располагались очень близко, а то и перекрываясь на некоторых диапазонах, так что при недостаточной разрешающей способности спектрометра они все просто сливались в одну линию, и ладно, если только между собой, но могли сливаться и с другими структурными элементами. Чтобы все-таки отделить одну линию от другой, обычно ставили несколько призм, первый раскладывали исходный поток света, а другими дополнительно раскладывали уже отдельные участки этого разложенного спектра. Причем количество таких каскадов в общем случае ограничивалось только силой проходящего излучения изначальной и поглощением в материале призм. Так как решетки практически не поглощали излучение, с этим было проще, и мы ставили несколько решеток и сначала на одной раскладывали весь пучок, а потом на остальных, под пучки, доводя количество каскадов до 8. Но там уже сама конструкция становилась очень сложной, ведь эти пучки света не должны пересечься с конструкциями, на которых будут крепиться решетки, да и виброзащита, компенсация температурного расширения существенно усложнялись. Но, например, для промышленных применений требовалось отслеживать не все вещества, а только ограниченное количество, поэтому можно было делать спектрометры, рассчитанные на какие-то отдельные участки спектра. Это упрощало конструкцию и вместе с тем сохраняло почти лабораторную точность измерений, разве что требовалась более сильная защита от цеховых условий, и по пыли, и по вибрации, и по дрейфу температуры. Например, применение спектрометров при выплавке металла позволило увеличить выход металла на 5% и настолько же сократить расход топлива, и это только за счет более точного измерения доменных газов, еще при ручном управлении. А мы уже отлаживали автоматическую систему, которая анализировала выходящие из жерла газы и на основе этого анализа подправляла дути, стало больше кислорода, уменьшить, так как наблюдается избыток кислорода и железо начнет снова окисляться и медленнее восстанавливаться, а если кислорода стало меньше, дути можно и увеличить, активизировав горение топлива и тем самым увеличив интенсивность реакций. Собственно, металлурги поступали так же, только автоматика позволяла более тонко реагировать на изменение доменных газов. Нам это рассказывал один из металлургов, что попали к нам из плена, С началом войны он пошел в военкомат добровольцем, его и взяли, вместо того, чтобы вернуть к Домне, ну ни о чем не думают с этой мобилизацией, план выполнили, и ладно, а что специалист занимается не своим делом, хоть бы хны, прямо немцы какие-то, и технологи обещали еще лучшие показатели, и на этой системе, а если увеличим количество фурм для более тонкой подстройки под процессы, количество точек измерения и эффективность одной домны будет еще больше. Так что X-спектрометрия уже выходила за пределы лаборатории в промышленность. Ну, в полулабораторных производствах чистых веществ она тоже уже активно использовалась, но мы начали нарабатывать опыт ее применения и в таких грязных производствах, как черная металлургия, да и не только. К началу 40-х в мире было получено порядка 300 X-спектров молекул. По существовавшей тогда технологии снятие спектра через призмы было долгим делом, от 3 часов до 2 суток, в зависимости от наличия оборудования количества доступных призм, которые требовали бережного обращения, ведь та же соль растворяется в воде, поэтому помещение и прибор требовали очень сухого воздуха. Мы же за один только год получили дополнительно почти 1000 спектров. Конечно, поначалу действовали такими же медленными способами, как и в остальном мире, и только когда начались работы по фотолитографии, дело пошло все быстрее и быстрее. Собственно, дифракционные решетки и начали делать в лаборатории фотолитографии для себя, чтобы получить более точные методы определения веществ. И уже потом они пошли в народ. А когда к процессу стали подключать автоматизированные исследовательские комплексы на базе аналоговых вычислительных машин, вот тогда и раскочегарились по полной. По оценкам наших специалистов, за следующий год мы получим уже 3000 спектров, а может и больше. Сейчас шла отладка применения для спектрометрии уже цифровой вычислительной системы, и тогда не потребуется вручную двигать все эти рукоятки и верньеры подстройки. Также была надежда, что удастся автоматизировать калибровку, сейчас она становилась одним из самых узких мест во всем процессе. Другим узким местом была собственно расшифровка спектров, выше я приводил диапазоны группы, SN2, для алканов, а например в циклопропане эта группа даст линии уже в диапазонах 3,35, 3,29 и 9,8, 10, то есть тот же структурный элемент даст другую картинку, и тут уж без цифровых компьютеров никак не обойтись, а то и без искусственного интеллекта. И с ростом количества спектров проблема будет все возрастать, да и сейчас тоже было непросто, проблема курицы и яйца родилась не вчера и не только в этой области, ведь заранее неизвестно, что находится в смеси, а находиться там могло в общем случае что угодно. Вот и приходилось гадать, вот та вот линия, это мы просто раньше не видели ее на этом соединении из-за несовершенства оборудования, или же в смеси присутствует еще какое-то вещество, а то и не одно. Нет, без цифры дальше никуда. Причем, что самое интересное, вещества-то мы могли определять, а вот избавляться от них или нет, это уже был отдельный вопрос. В ряде случаев они просто не мешали, поэтому к ним и не применялось никаких воздействий. В других случаях просто не было технологий, чтобы избавиться от этих веществ. Тут уже направление работы было понятно, но требовалось время, чтобы доработать техпроцесс. Или несколько техпроцессов, можно ведь не избавиться от вредного вещества, а нивелировать его вредное воздействие другим веществом, как, например, порой поступали при легировании полупроводников. Просто добавляли больше донорной или акцепторной примеси, и все. Так что даже если в продукте находили какие-то лишние вещества, их до поры до времени могли в нем и оставить, пока мы снимали сливки, то, что можно сделать относительно просто. Так, мощность нашей взрывчатки на основе тринитротолуола повысилась на 5%, только за счет лучшей очистки. Вроде бы и немного, но, например, поражающая способность снарядов 152 мм возросла на 10%, теперь по фронту они крыли не 75, а 82 метра. Правда, там и новая сталь сыграла свою роль, и ее обработка. Но без этой прибавки мощности взрывчатки могло и не сработать, а новая взрывчатка дробила корпус с достаточным усилием. Так что от новых технологий был уже конкретный практический выхлоп, и ожидался еще больше, не только в промышленности, но и, например, в медицине. Так, мы определили структуру молекул пенициллина, крустазина и грамедицина С, широко использовавшихся антибиотиков. Собственно, пенициллин был нашей разработкой, крустазин, тоже пенициллин, но полученный из другого грибка семейства пенициллиновых, Его получила Зинаида Ермольева в 42-м, разве что ей меньше повезло со штаммом, чем нам. Она его взяла со стены в одном из бомбоубежищ Москвы, а мы откопали в отходах спиртзавода. Ну и массовизация, а потом и автоматизация исследований показала, что добавка всего 1/10 фенилоцетамида в дополнение к фенилуксусной кислоте в питающем растворе повышала выход антибиотика с 15 до 70%. Конечно, с добавками веществ пробовали не совсем уж наобум, а исходя из близости веществ по структуре. Ну а грамедицин С – это разработка других советских ученых-микробиологов, супругов Георгия Гаузи и Марии Бражниковой, и тоже от 42-го года. Этот антибиотик уже передали нам, я про такой как-то и не слышал, поэтому и работ не запускали, а сами на грибок Bacillus brevis не натолкнулись. Ну и ладно, обмен все равно шел, причем очень интенсивный, не то что с союзничками, мы-то им, точнее Наркомздрав СССР, данные по грамедицину передали, а вот они свою более эффективную технологию пенициллина зажали, сначала вроде бы договорились продать за 10 миллионов долларов, потом передумали, типа ой, ошиблись в расчетах, заломили уже 20 миллионов, наши снова согласились, тогда заломили 30, после чего все стало понятно, снова то самое, пусть они как можно больше убивают друг друга, но тут уже советские медики распробовали и наш пенициллин, так что вопрос временно был снят с повестки дня, вот мы и расшифровывали структуры самых важных лекарств, ведь зная структуру, уже можно двигаться вперед и по пути улучшения технологии их производства, и по пути повышения эффективности лекарств. Например, в пенициллине Ермольевой по сравнению с нашим один из элементов находился в другой позиции, вот его эффективность была ниже. Наверное, тут биологи и медики еще разбирались, и разбираться им придется еще долго. Впрочем, как и в других областях, например, в диагностике и исследовании рака, там были какие-то наметки насчет ранней диагностики на основе увеличения поглощения нуклеиновых кислот, но работы еще предстояло немерено, так что X-спектроскопия становилась все более важным и мощным инструментом исследований. Причем пошла она у нас достаточно резво, этим занимались во всем мире не одно десятилетие, тема была совершенно не революционная и сначала пошла по разряду всякое, благо методики снятия X-спектров были давно известны. Но вот применение фотоэлектронных умножителей вывело эту технологию на совершенно другой уровень, чувствительность повысилась на порядки, стало возможным различать совсем уж незначительные флуктуации концентрации веществ, 10, а порой и 20 девяток, причем без проведения химических реакций, что особенно подкупало в спектрографии. Разве что все больше напрягала необходимость сканировать спектр, пока приборов было мало, приходилось последовательно просматривать датчиком нужные участки спектра, что, естественно, очень тормозило процесс, а иногда и вообще не позволяло получать достоверные результаты, реакция уже закончится, а мы снимем только небольшой диапазон частот. Уже начинали ставить и линейки датчиков, чтобы одновременно снимать сразу несколько диапазонов, но диаметр входных отверстий вакуумных фотоумножителей с отдельными электродами накладывал большие ограничения на точность каждого из измерений, в ФУ попадали сразу несколько полосок, и приходилось либо ставить на входе щелевой фильтр, чтобы вырезать под диапазон, либо сильнее разносить сами спектральные полосы, что снижало их яркость. Проблема была именно в разрешающей способности приборов. И для того, чтобы повысить разрешающую способность спектрографов, физикам и потребовались фотоэлектронные умножители как можно меньшего размера. Проблема была решена с появлением фотоэлектронного умножителя без электродов, в качестве электродов, из которых последовательно выбивались электроны, выступила освинцованная внутренняя поверхность стеклянной трубки. Соответственно, минимальное разрешение теперь ограничивалось внутренним диаметром трубки, а если смотреть по всему полю трубок, то расстояние между центрами соседних трубок. Сначала это были просто трубки наподобие тех, что применяли в химических лабораториях, их внутренний диаметр был уже не 2-3 см, а полмиллиметра, и борьба за разрешающую способность продолжалась. Этот диаметр пытались уменьшить, вытягивая трубки в нагретом состоянии, но их просветы непредсказуемо слипались, так что много трубок выходило слепыми, без канала. Следующий шаг позволили сделать стекловолоконщики, они исследовали свойства волокон из двух сортов стекол, когда один сорт был сердцевиной, а другой – оболочкой стекловолокна. Тут уж я нацелили их на изготовление световодов, и они постепенно начинали применяться в медицине и технике. Но и физики уцепились за эту технологию. Помимо того, что волокна уже сами по себе были тонкими, наличие сердцевины не давало стенкам слипнуться при вытягивании и спрессовывании блоков таких волокон, оставляя их целыми. Причем сначала эти блоки применили в обычных ЭЭП, там была проблема с фокусировкой и переносом электронов к экрану. Электростатическая линза давала вогнутую поверхность четкого изображения, как и любая другая линза, поэтому наши придумали хитрый финт, стали делать вогнутой входную поверхность, на которую нанесен фотокатод. Так линза исправляла кривизну фотокатода, и в ее фокусе оказывалась вся пластина с люминофором, а не какая-то его часть. И просто сделать вогнутым входное стекло нельзя, тогда изображение будет искривляться прямо на входе. И плоским вход тоже не сделаешь, тогда получим на входе сразу оптическую линзу. А вот блок из световодов, с плоским срезом снаружи и вогнутым внутри, где фотокатод доносил изображение до экрана без искажений, точнее, при переносе искажения, а точнее неравномерность потока электронов, исправлялась электростатической линзой. Вот этот блок световодов и заинтересовал наших ученых, ведь по сути это стеклянная палочка, вставленная в очень тонкую трубку. Только надо как-то удалить сердцевину. Ее стали делать из баратно-бариевого стекла, оно растворяется в слабом растворе кислот, а оболочка из свинцово-силикатного практически не растворяется, и после промывки от кислот и просушки останется только восстановить часть свинца из стекла в водородной печи, и получаем освинцованную внутреннюю поверхность очень тонких волокон. Затем, поместить полученную микроканальную пластину в ту же колбу, что и обычный ЭЭП, вместо электростатической линзы подвести к ее плоскостям ускоряющее напряжение и, вуаля, получаем усиление катодных электронов. Причем, сразу же в сотни, тысячи раз. При разрешении примерно 40 точек на миллиметр. Вот тут-то военные чуть было не наложили загребущую лапу на все приборы, что начали выходить из лабораторий, и только мой волюнтаризм, а также доводы типа для вас же с их помощью будут разрабатываться новые технологии позволили оставлять часть микроканальных ЭЭП в науке. Да, приборы стали получаться не сразу. Начинали с довольно толстых каналов, около 10 миллиметра, но уже и такие приборы давали вполне узнаваемую картинку. Гораздо сложнее было обеспечить стабильность изготовления. Поначалу мы складывали короткие и толстые, около миллиметра, трубки и вытягивали этот пакет в длину, а потом спрессовывали и разрезали. Проблемы шли косяком. Недопрессованность оставляла щели между канальными трубками, и если пластина разделяла вакуум и воздух, а не была полностью внутри вакуумной колбы, то соответственно вакуум быстро улетучивался, а то и вообще не создавался. Перепрессованность пережимала каналы, на изображении появлялись черные точки. Неаккуратность в укладке трубок или в результате неравномерного прессования приводила к изгибам каналов, изображение деформировалось, порой достаточно неравномерно, правда, эффекты порой были занятными, наподобие кривого зеркала. Степень вытяжки трубок плавала, соответственно каналы получались разного диаметра, и снова на экране появлялись незапланированные визуальные эффекты, некоторые даже напоминали мне те, что я видел на компьютерах. Тут и меньший размер какой-либо точки или группы точек изображения по сравнению с соседями, и меньшие, или наоборот большие усиления данного канала, дававшие изменение яркости данной конкретной точки, которого не было на исходном изображении, даже если внутренние диаметры были одинаковыми. Степень металлизации внутренней поверхности каналов могла различаться от участка к участку, соответственно, сопротивление, а значит и падение напряжения вдоль канала или его отдельных участков, плавало, а раз падение напряжения различается, то будет различаться и степень ускорения первичных и вторичных электронов, значит, на очередном соударении электронов о стенки канала будет выбито больше или меньше вторичных электронов. В результате до электролюминесцентного слоя дойдет разное количество электронов и точка будет светиться с яркостью, не соответствующей яркости соседних точек с учетом исходного изображения. Скажем, мы тестировали приборы на однотонных бумажных листах. Так даже несмотря на одинаковую освещенность листа, на изображении мы зачастую видели пятна и разводы, темные или очень яркие точки, сказывались различия в характеристиках каналов, как отдельных, так и их группах, ведь та же металлизация, проходившая в водородной печи, требовала стабильности потоков водорода по всему полю обрабатываемой пластины, а если где-то водород пойдет через каналы сильнее, то там и восстановление свинца из стекла пойдет интенсивнее, вот и увеличенная проводимость по сравнению с соседними участками, где водорода оказалось меньше. Забегая вперед, отмечу, что над однородностью восстановления свинца мы бились более 2 лет, как и над однородностью волокон, хотя бы для одной партии микроканальных усилителей, для разных та партий состав стекла в стекловолокнах все равно плавал вокруг средней величины, поэтому требовалось подбирать под конкретную партию и параметры восстановления свинца, температуру и длительность, на основе измерений текущей проводимости каналов, так что схема аналоговой аппаратуры для управления печками за 3 года с начала разработок разрослась до 2 шкафов. Ну а сам конвейер по изготовлению микроканальных ИАП мы разрабатывали и отлаживали лет 5, причем с одновременным совершенствованием самих приборов. Так, по нашей первой технологии часть электронов, выбитых светом с фотокатода, попадала в перегородки между волокнами, то есть в их торцы, и терялась для изображения. Ввели раззинковку входных отверстий, более интенсивно растворяли их кислотой, так что стенки стачивались до клина. Прирост получился небольшим, хотя на расширенное отверстие теперь падало больше электронов, далеко не всем удавалось пройти внутрь канала, угол падения мог быть таким, что электрон просто отскакивал обратно или слишком вбок. Ввели покрытие входных отверстий каналов материалами с высоким коэффициентом вторичной эмиссии, оксидом магния или йодидом цезия. Стало существенно лучше. Особо умные типы меня тут же предложили покрывать этим веществом и каналы. Ну а чего, свинцом ведь покрываем. В ответ на что чуть не были покрыты русским матом, но потом народ подостыл и популярно объяснил, что не получится, потому что свинец восстанавливается из стекла, его окислов свинца, а оксид магния или йодид цезия, даже если их каким-то образом ввести в стекло и сохранить там при всех этих переплавках и вытяжках, то при восстановлении водородом они превратятся не пойми во что. Ну а если чистый магний, или цезий, или другой металл, может они и будут работать в восстановленном виде. В общем, народ обещал подумать, а я под это дело открыл новую тему, мало ли. Ну, ладно, количество электронов нарастили, так пошла засветка. Люминофор стал светить слишком ярко, этот свет возвращался обратно к фотокатоду через просветы микроканалов, выбивал электроны, которые снова с усилением шли к люминофору и так далее. Пришлось делать косые каналы, разрезать жгут стекловолокон на микроканальные пластины не точно поперек, а по диагонали, чтобы в итоге свет от экрана упирался бы в косые стенки каналов, а электронам ведь все равно, ну пойдут по ускоряющему каналу, расположенному косо, а не под прямым углом к фотокатоду, невелика беда. В общем, проблемы понемногу решали. Причем одно время казалось, что конкурирующие технологии себя еще покажут. Так, на одноколбовых и скомбинированной электростатической и магнитной фокусировками мы достигли уже отличных показателей по разрешающей способности, подбором напряжений, количества и формы электростатических линз и магнитных катушек. Вот только эксплуатировать такие системы было очень сложно, характеристики источников питания плавали характеристики линз и катушек, от тепловых эффектов, соответственно, чтобы получать четкое изображение требовалось постоянно регулировать приборы. А еще надо учесть внешние поля, работающий рядом карбюраторный двигатель, если недостаточно заэкранировать его электрическую часть, сводил на нет все потуги как-то настроить четкое изображение. Внешние поля постоянно и непредсказуемо сбивали электроны с заданного настройками пути. Так что даже первые микроканальные ИАП с разрешающей способностью 1 точка на миллиметр были приняты очень тепло, а уже когда это разрешение было повышено в 10, 20, а потом и в 50 раз, приборы просто полюбились и в войсках, и в лабораториях, и на заводах, и в медицинских учреждениях.